Я был удивлен наблюдательностью Асаи. Я-то даже монитора не заметил. Он по-прежнему не пользовался бандитским жаргоном. Не говорил «пушки», «волыны». Хотя он и осознавал себя якудза, но не переступал за прочерченную им самим линию. Интересно, как ему удавалось вести такую противоречивую жизнь? «А твой пистолет тоже необычный?» — спросил я. Он кивнул. «Согласен с предыдущим мнением, по крайней мере, в нашей стране. Дешевых филиппинских подделок куча, а мой — подлинный. Кольт, Кинг Кобра, 38-й калибр. Но в Америке такие в супермаркетах продают. Когда ездил туда, мне приятель купил. Баксов за 500, если правильно помню. У нас такие деньги и школьнику под силу». «А как ты его провез?» — Асаи усмехнулся. «Лучше тебе не знать секретов якудза». Пока мы ехали среди жилых домов, я думал о пистолете. «Послушай, я в пушках почти не разбираюсь, но, насколько я знаю, у автоматического оружия остаются гильзы после выстрела». Асаи аж крякнул. «Точно? А ты здорово соображаешь, даром что дилетант. Это действительно проблема. Вопрос в том, насколько будут осведомлены в полиции. Или неважно. На хайвее валяется мотоцикл. Водителя нет. Значит, копы наверняка прочешут окрестности». «Думаю, да». Голос Асаи прервал ход моих мыслей. «Но запас времени у нас еще есть. Независимо от того, найдут гильзы или нет, здесь неподалеку должны быть линии метро Дэньен Тоси Сен и Джей Ар Намбу Сен. На их пересечении станция Мидзоно Кути. Вот там и бросим тачку». «Как скажешь», — ответил я. «Но откуда ты все знаешь?» «В пределах компетенции копа и якудза. А вот как ты вспомнил про гильзы? Поразительно. Кстати говоря, я передумал». «Что передумал?» «Сегодня я просто собирался ответить на твой вопрос. Но я попал в зону пристального внимания Гути, и обстоятельства изменились. Теперь и у меня проблемы. Хочу тебя попросить». «О чем?» «Расскажи мне о себе и о том, что случилось, конечно, если не против». «Может, лучше тебе не проявлять интерес к моей персоне?» «Конечно, я не имею никакого отношения к взрыву. Но с тобой я теперь связан. По крайней мере, мне так кажется». Я немного подумал. Действительно, до сих пор Асаи ни о чем меня не спрашивал. Только узнал, не причастен ли я к убийству, и все. «Хорошо», — ответил я. «Дойдем до вокзала, посидим где-нибудь. Наверное, там, где можно виски выпить, да?» — заметил Асаи. Официант ресторана сказал, что виски есть. «Проходи вперед и подожди меня, хорошо?» — попросил я Асаи. «А ты куда?» «Мне нужно позвонить». «Кому?» «Подружке», — ответил я и отправился на поиски телефона-автомата. Я посмотрел на часы, начало 5-го. Как ни странно, времени прошло немного. Номер я помнил наизусть. Трубку сняли, и я сказал: «Алло». «О, Судзуки!» — услышал я голос Токо. Я вспомнил вчерашний день. Вчера, когда она взяла трубку, находясь рядом со мной, голос ее собеседника слышен не был. К тому же дело происходило вечером, вокруг тишина. Значит, и моего голоса никто не услышит. «Рядом с тобой сыскарь?» — спросил я. «Конечно, а как иначе? Сейчас дел не в проворот. Давай не будем про рекламу». «Ну да, ты же модель. Может, я позвоню тебе через час? Если можно, обзови меня дураком или еще как-нибудь, будто сердишься на меня». «Идиот! Беспечный придурок без царя в голове». Она бросила трубку. «Актриса из нее хорошая. правда, несет всякую отсебятину.